Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и я предлагаю вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит вторая заключительная часть исторического очерка «Верные до конца». После удачного бегства из Цюрихской городской тюрьмы в ночь на 5 апреля 1525 года Манц очутился в замке Германа. После малого ночного отдыха Манц обратился к Герману с вопросом, что делать дальше. Уговоры Германа оставаться у него в хорошо скрытом месте, однако, не убеждали Манца, который утверждал, что оставаться в замке опаснее для него и для его друга, а потому решил уйти, переодевшись простым крестьянином. Кроме того, Манц утверждал, что пример Слова Божия также указывает ему этот путь. Когда церковь в Иерусалиме подвергалась гонению, братья рассеялись и понесли благую весть в разные страны. Рано утром, еще до рассвета, Манц отправился в путь. Вскоре после его ухода в замке появился отряд конной полиции и начался допрос о нахождении беглецов. Уверения Германа, что никого из них у него нет, их не удовлетворили, и они тщательно обыскали замок. На следующий день Герману пришло письмо от Губмайера, в котором тот сообщал о новых успехах дела реформации в Вальцгуте. После этого Герману пришла мысль воспользоваться чудной весенней погодой и поехать вместе с семьей в Вальцгут. В понедельник после вербного воскресения они двинулись в путь. По дороге они остановились для отдыха в одной гостинице, где решили остаться до следующего утра. Когда после ужина Герман с женой вышли на прогулку, они обратили внимание на проходящего мимо них крестьянина. Герман подошел к нему и спросил: «Не встречались ли мы с вами уже где-либо?» Тот улыбнулся и сказал с радостью: «Да». Это был Манц. Он спешил вперед, чтобы в течение ночи оставить за собой границу кантона Цюриха. Когда уже стемнело, появился конный отряд полиции. Герман прислушивался, чтобы узнать, кого они ищут. Тогда он услыхал, что какого-то проходившего днем мимо гостиницы крестьянина. Он сказал про себя: «Надеюсь, что опоздаете». В своем вышеуказанном письме Губмайер сообщил, что он вопрос крещения младенцев разрешил так, что ввел посвящение детей, но по слабости родителей также крестит, если они этого хотят. «Для слабых я поступаю по слабости», — объяснил он. Во вторник утром Герман с семьей отправился в дальнейший путь. Еще до обеда они на плоту были перевезены на другую сторону Рейна и, благополучно прибыв в Вальцгут, остановились в гостинице «Золотой лев». Сейчас же, после обеда, Герман отправился к Губмайеру, чтобы пригласить его в гостиницу на ужин. Губмайер очень обрадовался его приходу и этому приглашению, желая познакомиться с его женой и матерью. Рассказывая о положении реформации в Вальцгуте, он заметил, что Ройблин находится также у них и ежедневно в церкви по вечерам при большом стечении народа проводит богослужение с большим успехом. «Между прочим, он не согласен со мной, вернее, с моим разрешением вопроса крещения младенцев, как я вам писал. А как вы смотрите на это?» — сказал Губмайер, обращаясь к Герману. «Ройблин прав, если считает ваше согласие крестить младенцев послаблением правильного подхода к крещению. И я того же мнения. Кроме того, это продолжение того, с чем вы не согласны. Родители надеются на получение младенцем во время крещения особой благодати, о чем Писание ничего не говорит. Губмайер с этим согласился и сказал, что он должен еще более заинтересоваться вопросом, который его до сих пор менее занимал. В 17:00 Губмайер уже был в гостях у Германа и его семьи. После ужина все отправились в церковь, битком набитую людьми, желающими слушать Ройблина. Первую часть богослужения провел сам Губмайер, а затем выступил со своей проповедью Ройблин. Тема его была «Крещение по Новому Завету». В первой части он доказывал, что там, где говорится о крещении, всегда следует понимать погружение. Затем он говорил о духовном значении этого факта и проводил мысль о погребении и воскресении со Христом. В заключении он сказал, что повиноваться в этом отношении является святой обязанностью христианина. Когда он закончил, поднялся Губмайер и сказал, что он первый почувствовал сегодня эту святую повинность и просит крестить его по вере. Кроме того, он вспомнил, что древняя церковь имела порядок проводить крещение новообращенных на Пасху, и поэтому он предлагает совершить крещение в праздник предстоящей Пасхи. Затем он спросил, есть ли еще желающие присоединиться. Отовсюду раздались голоса, называвшие свои имена и фамилии, и в числе их были Вильгельм Герман с матерью и женой. Такой непредвиденный конец собрания никто не предполагал. Потому и благодарственная молитва Ройблина была непередаваемой силы и ликования. В течение недели еще другие приходили к решению открыто перед людьми засвидетельствовать через крещение свое послушание Христу. Важно отметить, что Ройблин в своем заключительном слове, обращенном к Губмайеру, высказал свою радость по поводу того, что в его лице Бог даровал народу и реформации мужа, который своими талантами и умом достоин возглавлять его святое дело на земле. Наступило пасхальное воскресенье, которое началось торжественным богослужением с проповеди Губмайера на тему «Если мы воскресли со Христом». После этого собрались у воды для крещения. Был спет гимн, написанный Ройблином по этому случаю, а затем он подчеркнул изобилующую радость для тех, кто, приняв раньше или позже Христа как своего Спасителя, теперь желают открыто исповедовать Его в крещении. Первым был крещен Губмайер, который стал помогать Ройблину при крещении остальных. Почти весь Вальцгут присутствовал при этом, и на всех факт крещения произвел весьма сильное впечатление. После обеда состоялось общее собрание крещенных, и была организована церковь. Причем все обещали держаться Библии как единственного руководства для веры и жизни. Наступила вечеря Господня для всех членов, которую Губмайер закончил следующими словами. «Я знаю, что враги многочисленны и сильны, но мне внутренний голос говорит, иди этим путем, хотя бы грозила тюрьма или смерть». Эти слова оказались пророческими. На вечернем богослужении Губмайер предложил, чтобы те, которые еще хотели бы креститься, об этом заявили ему сейчас или в течение ближайших дней. По обычаю того времени Пасха праздновалась несколько дней, и потому в следующие дни также состоялись крещения. Всего было крещено более 300 человек, большинство – прихожане Губмайера в Вальцгутте. Это были незабываемые дни для всех участников, в том числе для Германа и его семьи. Глава 8. В поисках новых путей борьбы с анабаптизмом. Весть о продолжающихся крещениях, а также о крещении Германа с женой и матерью, дошла до Цюрихского совета, и поэтому решили пригласить Цвингли для разрешения вопроса, что предпринять. Когда Цвингли явился, бургомистр сказал, что расширяющиеся крещения в кантоне, по его мнению, требуют серьезного внимания, и поставил вопрос, не наступило ли уже время, чтобы нанести этому движению решительный удар. Цвингли со своей стороны указывал совету на необходимость умеренности в отношении данного вопроса. «Нет сомнения, — сказал он, — что эти люди благочестивые и мирные, и легко неправильным подходом достигнуть противного. Дадим этой лихорадке время, и, возможно, все вскоре пройдет». После этого решили, что пока все оставить на уже данных распоряжениях. Тем временем Герман с женой вернулся из Германии, где он на некоторое время задержался, и вскоре получил письмо от Улимана и Санкт-Галлена, в котором тот сообщал о дальнейшем ходе труда тамошней церкви. После ухода Гребеля братья из Цаликона, из кантона Цюриха, прибыли к ним на помощь, и были новые крещения, так что церковь возросла до 500 человек. Теперь они уехали, и он остался один. Об этом он и пишет по поручению Гребеля, который просил передать все эти сведения Герману. Хотя Улиман не приглашал Германа, но того как-то влекло в Санкт-Галлен, чтобы на месте познакомиться с новой церковью. Прибыв туда, он увидел радостное лицо Улимана, и тот сразу же пригласил его послужить словом на ближайшем собрании. До сих пор Герман не выступал открыто с проповедью, а потому сперва отказывался, но все же согласился дать свидетельство о своем пути к Господу Иисусу Христу. Вечером в лесу состоялось многолюдное собрание жителей города, и все были рады неожиданному гостю. Улиман прочитал послание к римлянам, первую главу с 1 по 16 стихи, заканчивая словами: «Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Как раз в тот день в городе распространились слухи о кровавом побоище в Германии, в котором 8000 восставших крестьян были уничтожены. Поэтому Герман с этого и начал, выражая свое сочувствие измученному трудовому народу, и сказал, что пока меч в руке притеснителей, то такого исхода не миновать. Фанатик Фома Мюнцер, воодушевитель этого восстания, обещал в защиту их вмешательство легионов ангелов. Но они не явились, ибо сам Христос сказал: «Все, взявшие меч, от меча и погибнут». Спасти нас может только другая сила, сила духовная, о которой говорит наш текст, сила для спасения всякого верующего. И он стал рассказывать о своих исканиях от первого собрания у Цвингли до крещения в Вальсгутте. «Есть ли тут еще такие, которые не хотят больше стыдиться благовествования Христова?» — спросил Герман и закончил призывом встать на стороне Христа. Собрание закончилось, но остались для беседы с Улиманом и Германом те, которые хотели пойти за Христом. Так началась деятельность Германа в Санкт-Галлене, где в течение 2 недель было крещено 300 душ, так что общее число членов достигло 800. Как в дни апостольские, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вскоре по возвращении из Санкт-Галлена Герман был встревожен письмом от Улимана, в котором тот сообщал, что в одной из церквей Санкт-Галлена был прочитан трактат Цвингли под заглавием «Крещение, перекрещение и крещение младенцев». Совет кантона Санкт-Галлена обратил на него внимание и издал декрет, запрещающий анабаптистам совершать крещение и вечерю Господню. В противном случае им грозит тюрьма или изгнание из кантона. Улиман просил молиться, чтобы все верующие остались стойкими перед лицом таких угроз. Тем временем Гребель нашел для себя новое место деятельности – В районе Грюнинг Цюрихского кантона было движение недовольных крестьян, которые при помощи 5 местных пасторов, сторонников Цвингли, выступили с требованиями об облегчении их участи. Эти пастора также открыли путь в те деревни Гребелю, который среди них проповедовал и удерживал от бесконтрольных действий, могущих привести к катастрофическим последствиям. Народ уважал Гребеля, и труд его проповеди Евангелия не был напрасен. И он пригласил себе на помощь Германа, который в октябре отправился туда, и был радостно встречен Гребелем и его друзьями. На 7 октября после обеда было назначено в одной роще большое собрание. Вдруг посреди собрания появился начальник района и арестовал Гребеля и Германа. Оказывается, что на другом месте он уже успел арестовать Бляурока. Только Манцу, который тоже оказался на этом собрании, удалось скрыться в лесу. Во время своего первого бегства Манц благополучно добрался до Хура, главного города кантона Граубюнден, где одно время трудился и основал церковь. Но вскоре он был передан цюрихским властям и посажен в тюрьму. Оттуда он сбежал при помощи нескольких друзей и очутился теперь также в этом месте. Народ хотел защитить Гребеля и Германа от ареста, но они заявили, что надо уважать власть и подчиняться ей и в таком положении. Итак, под конвоем 3 арестованных верхом на лошадях отправили в Цюрих в распоряжение совета. Тот решил еще раз устроить диспут двух сторон, чтобы разубедить анабаптистов в их ложном понимании спорных вопросов. Беспокойство в районе, где они были арестованы, указывало на необходимость выслушать их открыто. И вот для нового диспута был назначен день 6 ноября 1525 года. В этот день вывели Гребеля, Бляурока, Германа и Манца, которого позже также поймали, для участия в диспуте в Гронмюнстере, так как помещение совета не могло вместить всех желающих присутствовать при этом. Для дискуссии были предложены 3 пункта, выработанные Цвингли. Первое. Христианские дети настолько же святы, насколько и еврейские. Второе. Крещение младенцев для христиан означает то же самое, что обрезание для евреев. И третье. В Новом Завете нет указания на перекрещение. По первому вопросу не было разговора, но относительно второго Гребель заявил, что сравнение крещения с обрезанием не имеет библейского подтверждения. Притом обрезание применялось только к мужскому полу. Почему же крещение младенцев относится к обоим полам, как к мужскому, так и к женскому? Насчет третьего пункта он согласился, что нет указания на перекрещение, но есть повеление крестить только верующих, принявших и исповедующих Спасителя Иисуса Христа. Только это и есть крещение по Новому Завету. В первый день диспут шел спокойно, но в дальнейшем присутствующие стали вступать в прения, а на третий день весь диспут превратился в беспорядок и замешательство, среди которого бургомистр объявил диспут законченным. Совет еще раз собрался в своем здании, где потребовал от арестованных отречения. А так как они не отреклись, то велел отвезти их в тюрьму и держать их в цепях при самом строгом режиме, не допуская свиданий с родственниками, как это было до того времени. Кроме того, вынес декрет, что за крещение других, если это подтвердится, всякий виновник будет подвергнут казни через утопление, поскольку это касалось граждан Цюрихского кантона, а не граждане кантона будут изгнаны за пределы кантона без права возвращения. При чтении этого декрета один из членов совета сказал: «Хотят иметь погружение? Пусть имеют». Эта насмешка превратилась в дальнейшем в жестокую действительность. Арестованные просидели в тяжелой тюрьме около 2 недель, как вдруг С них сняли кандалы и послали домой без всякого объяснения. Конечно, они рады были этому и прославляли Бога. За Христом пойду я, Боже милосердный, кто мне сил дарует оказаться верным в страхе и бессилии. Я тебе молюся, помоги идти и мне по следам Иисуса. Глава 9. Тюрьма и пытки торжествуют. В Вальцгутте тем временем произошла перемена к худшему. Весть о переходе Губмайера к анабаптистам дошла до Рима, и в декабре 1525 года пограничный с Швейцарией город очутился в руках императорских германских войск. Братья, и в том числе Губмайер, должны были бежать, спасаясь в Швейцарию, надеясь на большую свободу в этой стране. Губмайер избрал для себя Грюнинский район, о котором в свое время Герман ему сообщил, что там движение братьев успешно развивается. Прибыв туда, он узнал, что Бляурок, Гребель и Герман были начальником дистрикта, арестованы и посажены в тюрьму. Оставаться ему на месте и проводить открытые собрания было опасно, и братья после получения вестей об освобождении арестованных посоветовали ему отправиться в Цюрих. Переодевшись крестьянином, он направился в дом одного брата, который, однако, не мог его принять, потому что сам участвовал в тайном крещении и предвидел для себя опасность. Он поместил Губмайера в скромной гостинице под названием «Зеленый щит». Но там его узнали и немедленно об этом дали знать властям. Сейчас же всем советом постановили арестовать его и привести к ним. Это уже было после Нового года. Послали тоже за Цвингли, желая выслушать его мнение в этом деле. Он высказался, чтобы совет оставался умеренным в своих решениях против Губмайера и предложил еще раз поговорить с ним в присутствии самых видных пасторов Цюриха, близких сотрудников Цвингли. Губмайер, в свою очередь, благодарил совет за оказанную ему в начале его деятельности в Вальцгутте военную помощь и сказал, что с радостью готов беседовать насчет общего пути, могущего помочь всем им в общем деле укрепления реформации. Губмайер не был отправлен в тюрьму, а содержался в аресте при совете. Когда же состоялось обещанное свидание с Цвингли и его духовными помощниками, никакой речи об общих взглядах и путях сотрудничества не было, а только требовали от Губмайера отказаться от своих взглядов, принятых им в последнее время. Губмайер ответил, что против истины идти не может. «Если вы мне дадите доказательства из Библии относительно моих заблуждений, то можете меня наказывать мечом, огнем, водой», — сказал он. «Если же окажется, что вы заблуждаетесь, то тогда вы должны сознаться в своих ошибочных пониманиях. Если так», — закончил разговор Цвингли, — «то отныне наши пути расходятся». Последовало заседание совета, и решили подвергнуть Губмайера пыткам. Камера пыток находилась в одной из башен Цюрихской тюрьмы. Там на четырех бревнах была прикреплена доска, ложе для жертвы, на которую должен был лечь Губмайер. К его ногам и рукам привязали веревки, прикрепленные к колесу, а затем рычагом вращали колесо, растягивая члены в суставах. Когда этот аппарат мучения был пущен в ход, мученик застонал, и крики отчаяния выходили из его уст. Присутствующий представитель совета спросил его: «Хотите отречься?» Ответа не было. Страдалец молчал и стонал. Еще раз вопрос был повторен, но не было ответа. Только губы страдальца шептали молитву: «Помоги, Господи, в этот час испытания. После третьего раза, когда на вопрос «Хотите ли отречься?» не последовало ответа. Веревки были натянуты еще сильнее. И представитель сказал: «Вы не можете дальше переносить эти пытки. Отрекитесь!» После длительной паузы Губмайер прошептал: «Да, да». Сейчас же веревки были отпущены, и он остался лежать как мертвый. Придя в себя, он снова потерял сознание. Затем его перенесли в другое помещение, и когда он снова пришел в себя, он был уже в комнате один. Губмайер вспомнил, что он обещал отречься, и эта мысль наполнила его ужасом. Тем временем совет приготовил все для торжественно-публичного его отречения. Оно должно было состояться в воскресенье на многочисленном богослужении в Гроссмюнстере. Когда Губмайера привели, на его лице видны были следы страданий последних дней. После проповеди Цвингли присутствующие сосредоточили все свое внимание, чтобы слышать отречение Губмайера. Но, к удивлению всех, он повторил свой отказ от крещения младенцев и исповедал, что крещение есть исповедание верующего во Христа человека. Сначала слышен был ропот сторонников Цвингли, затем ропот превратился в негодование, а затем раздался гневный голос бургомистра, который кричал: «Назад его, в тюрьму! Не для того собрался честный народ в Цюрихе, чтобы слышать такие речи!» Следующие месяцы его тюремного заключения нельзя описать. При голоде и холоде, без допущения к нему кого бы то ни было из друзей, он, наконец, заболел тяжелой лихорадкой и был близок к смерти. Но, несмотря на все, он начал поправляться. И в это время он написал в форме молитвы свое вероисповедание, которое закончил такими словами: «О Боже святый! О Боже всемогущий! О Боже бессмертный! Это моя вера. Я исповедую ее сердцем и устами, и я исповедал ее пред крещением открыто пред всей церковью. Веру я, прошу тебя, храни меня в этом по милости твоей до конца моей жизни. И если бы из-за человеческого страха или трепета перед тиранией, пытками, мечом, огнем или водою я был оторван от моей веры, то я все же полагаюсь только на тебя. О мой милосердный Отец, подыми меня опять силой твоего Святого Духа, и не дай мне без этой веры отойти из этого мира. Об этом прошу тебя, Боже, из глубины моего сердца, через Иисуса Христа, твоего возлюбленного Сына, нашего Господа и Спасителя. Отче, на тебя я полагаю мое упование. Не дай мне никогда погибнуть». Недолго пришлось Губмайеру ждать страшных мучений. Снова он был подвергнут пыткам, которые его ослабленный организм не в силе был перенести. В конце этих пыток он снова согласился отречься. Только на сей раз потребовали в письменной форме с одной только его подписью, в то время как текст его отречения был написан противной стороной. Снова в кафедральном соборе Цюриха в Гроссмюнстере состоялось публичное собрание, на котором Губмайер должен был прочитать подписанный им акт отречения от своих убеждений. Сам бургомистр предупредил его, чтобы он не посмел повторить того, что случилось 3 месяца раньше. Итак, 6 апреля 1526 года было днем торжества тюрьмы и пыток. Мало того, то же отречение Губмайер должен был прочитать в церкви в Гассау, в том районе, где движение анабаптистов пустило глубокие корни. После этого объявили Губмайеру, как не швейцарскому гражданину, о его изгнании из пределов кантона Цюриха. Он это принял как из руки Божьей и направился в город Аугсбург в Германии, а оттуда в Моравию, в Никольсбург. Но об этом узнаем впоследствии еще больше. Глава 10. Без пастырей. В то время не было воинской повинности, и люди служили на жалование в любой европейской армии. По-английски и по-немецки слово «солд» означает «жалование». Отсюда произошло слово «солдат». Швейцарцев принимали охотно, и до сего времени гвардия папы в Риме состоит из швейцарцев-католиков. Вскоре после освобождения из тюрьмы Вильгельм Герман получил извещение, что родной его брат Оттон, находившийся в городе Ульме на военной службе германского императора, тяжело заболел и хотел бы его видеть. Герман поспешил поехать в этот южногерманский город, где сразу увидел, что дни его брата сочтены. С большой любовью он стал свидетельствовать ему о Христе, как об Агнце Божьем, который понес и его грехи, и больной принял спасение во Христе. Как мог, Вильгельм прислуживал своему брату, силы которого таяли, и был при нем, когда настал его смертный час. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною», — сказал Герман брату, на что тот ответил: «Да, Иисус со мной. Как хорошо иметь его спутником». Похороны состоялись на городском кладбище. При подготовке похорон Герман познакомился с некоторыми верующими братьями и узнал от них, что дело пробуждения тут находится только в начатках, и они собираются по частным домам. Братья упросили его иметь с ними собрание, и вечером он говорил на тему: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12 глава, 32 стих. Герман при этом так ярко нарисовал силу умирающего на кресте за грехи человечества Христа, что некоторые посторонние посетители верою приняли Христа как своего Спасителя. После этого братья стали убеждать его оставаться в Ульме, чтобы совместно продолжать труд спасения душ человеческих. До того времени собрания посещали главным образом люди низшего и среднего класса. Но появились также видные люди, заинтересованные в проповеди чистого Евангелия. С женой Герман находился в переписке и узнавал от нее печальные новости, касавшиеся судьбы дела Божия в кантоне Цюрихе. Вести были печальные. Гребель умер от чумы. Подробностей она не знала. Губмайер сначала был в тяжелом тюремном заключении, а затем был изгнан из кантона. Проманца узнал, что он сначала находился в Шафхаузене, но должен был оставить кантон и отправиться в Базель. Оттуда посещал близлежащие деревни. Поэтому после молитв и размышлений Герман принял просьбу верующих во внимание, чтобы временно поселиться в Ульме. Он вернулся в Цюрих, где передал заботу о своем имении верному и опытному управителю, а семью, то есть жену с сыном и матерью, перевез в Ульм. Они нашли квартиру в старинном доме, и обе женщины с радостью начали сотрудничать с маленькой церковью, заботясь о больных и бедных, что они считали большим счастьем, так как в своей прежней обстановке они всегда были далеко от собрания. Однажды Герман, возвратясь домой, застал гостя в своем доме, появление которого принесло ему много радости. Это был Иоганн Денг, бывший ректор Санкт-Зебельской школы в Нюрнберге. Человек весьма интеллигентный, образованный и притом духовный. Из школы он был удален за свои евангельские взгляды. В Сан-Галине он познакомился с крестителями, а потом отправился в Аугсбург, где встретился с Губмайером, который туда прибыл в апреле или мае 1526 года. С ним Денг познакомился и принял от него крещение, а теперь он с письмом от Губмайера прибыл в Ульм к Герману. Он рассказал ему, что Губмайер открыто говорил о своей слабости, которая довела его до отречения, но он так скорбел и сокрушался о случившемся, что Денг был уверен, что этого больше в жизни его не повторится. Денг оставался некоторое время в Ульме и много послужил возрастающей церкви для углубления их духовной жизни. Сам Герман, да и все слушатели, удивлялись той духовной мудрости, с какой Денг излагал простые истины Слова Божия. Однажды он говорил о вере следующим образом. «Так как мы спасены верою, то должны знать, что такое вера. Вера есть согласование нашей воли с волей Божьей. Она покоится на фактах нашего опыта, а одним из этих фактов является голос нашей совести. Поэтому я прислушиваюсь, что совесть говорит, и никто да не отнимет от меня этой истины. В этом внутреннем опыте заложена моя вера, в добро и высшую силу, которая, независимо от моей воли, меня побуждает к добру. И как не важен этот внутренний опыт, но он недостаточен без Слова Божия, потому что Библия для меня является светом и вождем. Без нее всякий, кто на собственную руку хочет узнать темный путь божественных тайн и идти своим путем, споткнется обязательно». Денку лежало на сердце дать людям также Ветхий Завет на немецком языке, и он отправился дальше искать эту возможность. В то время как в Ульме, Аугсбурге и других местах Южной Германии движение распространялось, в Швейцарии, благодаря противодействиям властей, оно стало сокращаться. В начале декабря 1526 года известный начальник Грюнинского дистрикта Бергер арестовал Манца и Бляурока. Их отправили в Цюрих, где они за устраивание незаконных собраний были приговорены к смертной казни через утопление. Бляурок, который не был швейцарским гражданином, должен был дать клятву, что больше туда не вернется, и был изгнан из кантона. А над Манцем приговор был приведен в исполнение. Первые сведения об этом Герман получил в Ульме из письма Вильгельма Штубнера, фабриканта шелка, в доме которого в Цюрихе состоялось памятное собрание с первым крещением через окропление. Письмо Штубнера было написано в январе 1527 года, на следующий день после смерти Манца. Содержание письма было следующее. Город был в сильном волнении. Никто из братьев не имел доступ к Манцу. По дороге из тюрьмы его сопровождали пастор, чиновники и стража. Я приветствовал его из окна, когда его вели мимо нашего дома, и он помахал рукой, прощаясь со мной. Не было и следа бледности в его лице, напротив, он выглядел неустрашимым и беззаботным. В дальнейшем я сопровождал шествие и мог видеть, что в начале пути он беседовал с сопровождавшим его пастором. Наконец он прибыл на место, где его ожидали брат и мать. «Будь верен до смерти», — сказала ему эта чудная женщина. «Не бойся», — ответил ей Манц. Я знаю, в кого уверовал». При этом он прослезился, и когда его мать вышла вперед, он поцеловал ее. «Дорогой мой сын», — повторяла она ему вслед. «Я следовал в шествии до пристани, куда его повели. Там Манс громким голосом прославлял Бога, удостаивающего умереть за истину. Обращаясь к окружающим, он сказал: «Читайте Слово Божье сами и доверьтесь Его свидетельству». Дело реформации благородно было начато реформатором Цвингли. Это он нас повел к источнику истины. Размышляйте над Словом Божьим, пусть оно будет руководством для вашей жизни. Следуйте за ним, куда оно вас поведет, и вы не будете заблуждаться. Затем, когда, связав его крепко, бросили в воду, он громким голосом сказал: «В руки твои, о Боже, предаю дух мой». Это были его последние слова. Едва он произнес их, как вода покрыла его, и одним мучеником стало больше. Это было зрелище, которое я не желал бы видеть еще раз в свободной Швейцарии. Но все мы прославляли Бога за стойкость и мужество, какие Манс проявил в минуты такого испытания. Манс оставил своим братьям письмо, полное совета и утешения. «Но мы теперь как овцы без пастыря. Нет у нас вождя. Гребель умер. Губмайер и Бляурок изгнаны. Вы и Гетцер по воле Божьей трудитесь в другой стране. Пред лицом такого гонения, как можем мы продолжать наш добрый труд? Вот этот вопрос, который нас вновь и вновь беспокоит. Мы не смеем просить вас возвратиться, по крайней мере, пока наши власть имущие не изменят свой курс уничтожения. Это темные дни для нашей возлюбленной Швейцарии». Под влиянием этого письма Герман с женой начали рассуждать и молиться о том, что им делать. Долгое время больше сведений из Швейцарии не было. В июне месяце того же 1527 года через гонца поступило письмо от жены Штубнера, в котором она сообщала об аресте своего мужа. Это письмо и послужило Герману поводом оставить Ульм и отправиться в Цюрих. Герман горячо попрощался с церковью, причем в последнее воскресенье еще крестил 3 юношей в реке Дунае, после чего праздновали вечерю Господню. На другой день после трогательного прощания с семейством он тронулся в путь верхом на лошади. Как жена, так и он чувствовали, что это прощание в их земной жизни – было навсегда. Глава 11. Истину нельзя умертвить. Когда перед вечером следующего дня Герман приближался к городу Цюриху, он издали увидел свой замок. В сердце его возникали воспоминания более счастливых дней детства и духовного рождения. Проехав через ворота города, он увидел толпу, а посреди нее несколько подростков, ругавших и поносивших арестованного человека. В арестованном Герман моментально узнал Штубнера и понял, что его, видно, после суда отправляли обратно, в тюрьму. Герман, который, не желая обратить на себя внимание, наблюдал за этой сценой с боковой улицы, был поражен спокойствием в лице Штубнера. Затем он направился в дом Штубнера, чтобы повидаться с его женой. Она рассказала ему, что ей не давали возможности видеться с мужем, но случайно она попала на разбирательство его дела в здание совета и там узнала, что его обвиняют в оскорблении власти. Возникло это дело по доносу одного из посетителей их собраний. Сам Штубнер доказывал, что он всегда почитал правительство, как об этом учит Слово Божье. Но после казни Манца он действительно сказал, что в этом случае совет превысил свою Богом данную власть. Разбирательство происходило в присутствии Цвингли и других его пасторов, которые молчали, не говоря ни за, ни против. Обвиняемого приговорили к 2 месяцам тюрьмы при самых строгих условиях, то есть на хлебе и воде, без права свиданий. Во время пребывания Германа в Цюрихе появился гость из Грюнинского дистрикта, который сообщил, что начальник Георг Бергер под давлением из Цюриха теперь предпринял жестокие гонения против собраний братьев. Часть членов убежала на вершину горы и там спряталась в старинной крепости. А Бергер начал осаду, и положение теперь их критическое. Вместе с этим послом Герман отправился в Цоликон и Витикон, чтобы вести эти передать тамошним братьям и совместно обсуждать пути помощи. Нашлось около 20 человек, изъявивших согласие пойти на помощь осажденным на горе в защиту права собраний. Следуя за братом-проводником, все благополучно пробрались через крутые высоты и глубокие ущелья, минуя осаду, к осажденным и решили начать переговоры с Бергером насчет своих законных прав собраний. Герман вызвался вести эти переговоры. Еще до этого осажденные приготовили для своей защиты груды камней, которыми должны были отражать нападающих. От пастухов Бергер узнал о подоспевшей помощи и решил перейти к наступлению. Когда солдаты двинулись вперед, Герман спустился вниз, навстречу Бергеру, чтобы начать переговоры. В решительный момент Герман выступил, крича: «Стой, не проливай крови!» В ответ на это раздалась команда Бергера: «Вперед! С мятежниками не разговаривают!» Одновременно один из людей Бергера бросил в Германа камень, который попал ему в голову, и он упал. Видя это, другой солдат пронзил его копьем. Загрохотала лавина камней, пущенная вниз руками осажденных на Бергера и его воинов. Раздались стоны раненых и умирающих, и Бергер затрубил отбой. Этого он не предвидел. Тем временем уже известный там Готинген был занят спасением Германа. Его понесли вверх, в крепость. Там он пожелал еще последними силами написать в своем греческом Новом Завете несколько прощальных слов своей жене и просил передать его семье и всем братьям и сестрам в Ульме его последний привет и пожелание оставаться твердыми во всем, что их еще может встретить. Закончил словами молитвы за свою дорогую родину, Швейцарию. Готтингер все эти поручения впоследствии исполнил и этим утешил их. Бергер сам остался в живых, но должен был оставить наступление, а братьям пришлось заняться первой помощью для раненых, а убитых передали пастухам для погребения. Там же похоронили и Германа. Впоследствии часть осажденных перешла в другую крепость, а затем перешла в Моравию, где нашла более подходящие условия для спокойной жизни и служения Господу Христу. В свободной же Швейцарии, где впервые расцвел чудный цветок свободной церкви, построенной на всех основаниях Иисуса Христа, роковое заблуждение союза церкви с государством и нетерпимость в отношении к инакомыслящим не только со стороны католиков, но и протестантов, довело до быстрой смерти то, что только начало жить. Справедливость слов Валтасара Губмайера, что истину нельзя умертвить, в дальнейшем вполне оправдалась. Готингер, который после посещения Ульма и передачи греческого Нового Завета Германа его жене и посещения ульмских братьев, которым рассказал все подробности смерти их пастыря, вернулся в родной Витикон, где был арестован и брошен в тюрихскую тюрьму, где заболел лихорадкой и умер. 21 мая 1527 года Михаил Затлер был в Ротенбурге замучен на смерть. В том же 1527 году Губмайер был арестован в Моравии и выдан австралийским властям. Его держали арестованным в одном монастыре вблизи Вены, где известный Иоганн Фабер и другие уговаривали его вернуться на лоно католической церкви. Но когда все их старания оказались безуспешны, то 10 марта 1528 года он был сожжен на костре в городе Вене. А 3 дня спустя его жена, которая сопровождала его в Вену, была утоплена с камнем на шее с моста на Дунае. Яков Фальк и Генрих Риммер, которые продолжали дело в Грюнинском районе кантона Цюриха и не желали выдать имена крещенных, по приговору Цюрихского совета были 5 сентября 1528 года утоплены. Людовик Гетцер, сотрудничавший с Денком в трудах по переводу Ветхого Завета на немецкий язык, был 5 февраля 1529 года обезглавлен в Констанце. «Более мужественной и благородной смерти в Констанце я никогда не видел», свидетельствовал пастор Иоганн Цвик, сторонник Цвингли, и добавил: «Мы все были с ним до конца, и дадаст всемогущий Бог мне и всем служителям Его слова такую же благодать встретить день нашей смерти, когда Он нас призовет». Георгий Бляурок находился в начале 1529 года опять в Швейцарии, в кантоне Аппенцель, где был арестован и вскоре изгнан, а в Кляузене, в австрийской провинции Тироль, был сожжен на костре. В 1530 году Вольфганг Улиман, сбежавший в Моравию, вернулся обратно в Швейцарию. Там он уговаривал своих собратьев оставить свою страну и поселиться в более свободной Моравии. Когда он уже во главе группы готовился с ними отправиться в путь, он был схвачен властями и брошен в тюрьму, и вскоре обезглавлен. Несмотря на все гонения, целиком движение не прекратилось. Что касается жены Германа в Ульме, то она там прожила до 1540 года. Там же умерла его мать, и она, узнав от своего брата о большой свободе в Голландии, переехала с сыном туда. Сын ее, Эдуард, получивший хорошее образование, стал проповедником в рядах меннонитов. Глава 12. Послесловие. Часть 1. При чтении этих основных отрывков из книги Генри Барриджа неминуемо возникает вопрос о том, как возможно, чтобы христиане так преследовали христиан? Этот вопрос требует ответа, и притом всестороннего. Акт признания в 313 году Константином Великим христианства государственной религией был не только благословенным фактором для гонимых христиан, но вместе с тем накладывал узы на христианские церкви, заставляя их все более считаться с желаниями государственной власти. Впоследствии в Западной Европе при великом переселении народов ослабела политическая власть, зато усилилась церковная в лице папства, то есть римских епископов. История церкви показала, что христианство – религия книги, то есть Библии, являющейся источником всякого духовного познания. При быстром насаждении христианства люди воспринимали легче внешние формы, чем внутреннюю сущность его, и держались их более фанатично, чем разумно. Изобретение книгопечатания дало толчок к распространению Библии, особенно же книги Нового Завета, которая впервые вышла в переводе Лютера на немецкий язык в городе Базеле в 1519 году и до 1525 года достигла 12 изданий. Слово Божье попало в руки всех грамотных людей, а не только ученых и духовенства, которое большей частью не разбиралось в священных текстах, а просто держалось церковной традиции. При этих условиях отказ от крещения младенцев и крещения только верующих казались многим прямо-таки кощунством. Но в то время, как католическая церковь считает крещение младенцев установлением церкви, реформаторы Цвингли и Лютер пытались найти в Библии оправдание этому, установившемуся только в третьем столетии, церковному обычаю. Реформаторов пугала мысль о церкви как о малом стаде. После тысячи лет сотрудничества с гражданской властью они и теперь хотели быть в союзе с ней, даже при установлении новых форм. Отсюда печальная судьба несогласных с ними. Есть еще некоторые черты в движении крестителей, вызывавшие в то время подозрения со стороны властей, которые поймем после ознакомления с их первым кратким вероисповеданием, изложенным в шлемгамских параграфах, принятых на Братском съезде в 1527 году в селе Шлейтгаме возле Шафгаузена в Швейцарии. Мы вкратце приведем эти 7 пунктов. Ниже следующий текст приводим по книге профессора Упсальского университета в Швеции Гунара Вестина под заглавием «Путь свободных христианских церквей через столетия». Первый пункт относится к крещению, которое допускается только при наличии покаяния и веры в отпущение грехов на основании заместительной жертвы Иисуса Христа. Этим самым упраздняется крещение младенцев. Второй пункт говорит о церковной дисциплине, указывая на основании Матфея 18 главе на три меры воздействия, допускаемых Словом Божьим. Третий пункт касается вечери Господней, называя ее преломлением хлеба. К ней допускаются только по вере крещенные, так как они являются телом Христовым. Значение преломления хлеба – это общение со Христом и друг с другом. При этом вспоминают искупительную смерть Христа. Четвертый пункт говорит об отделении себя от католических обрядов и светских удовольствий. Последнее обстоятельство приводило к тому, что со стороны реформаторов их упрекали к возвращению к спасению добрыми делами. В самом же деле они подчеркивали необходимость освящения. К этому был отнесен также отказ от оружия, так как христианин не должен прибегать к насилию. Пятый пункт относится к церкви и признает, что каждая местная церковь должна иметь одного пастыря, который исполняет все духовные обязанности. Если нужно, церковь поддерживает его материально, так как тот, кто Евангелием трудится, им же должен и питаться. Шестой пункт об отношении к властям, которые по воле Божьей носят меч для людей, находящихся вне власти Христа. Но для церкви они не нужны, потому что члены ее подлежат исправлению действием Слова Божия. Верующим не следует занимать государственных должностей, чтобы не быть участниками насилия. Наконец, седьмой и последний пункт говорит об отказе от присяги, так как она Христом была запрещена. Отсюда ясно, что некоторые пункты легко было использовать для предубеждения против лояльности самих по себе весьма мирных людей. Этот документ был выработан на съезде в 1527 году, видно под председательством Михаила Задлера, бывшего монаха, об убиении которого вскоре после этого католическими фанатиками было уже сообщено. Пункты эти в рукописи были пересланы Цвингли, а затем в печатном виде они быстро распространились и не потеряли своего значения до настоящего времени. Остается сказать еще немного о значении и участии Валтасара Губмайера, которого его прежний друг по борьбе за католичество и друг Иоганн Фабер ставил наряду с Лютером и Цвингли. Он, узнав, что в Моравии среди влиятельных людей из дворян есть два брата, фон Лихтенштайн, благосклонно относящиеся к реформации, отправился к ним в Никольсбург. Братья приняли его очень дружелюбно. «Тут еще жила у людей память, а я не гуси», — а чешские братья даже иногда практиковали второе крещение. Вскоре образовалась большая церковь, дошедшая за один год до 12 тысяч из обращенных и крещенных Губмайером и прибывающих отовсюду гонимых анабаптистов. Один из лихтенштайнов сам принял крещение по вере. Была основана типография, в которой печатались богословские труды Губмайера. Последний немного смягчил некоторые пункты шлайдгамского вероисповедания в том направлении, что допускал употребление оружия и для членов церкви, равно и их государственную службу, а также присягу по требованию властей. Но даже влияние лихтенштайнов не могло спасти Губмайера от императорского гнева. 4 января 1528 года германский император выпустил эдикт против анабаптистов, которых во всех границах его империи велено было наказывать смертной казнью. И, конечно, это касалось в первую очередь их вождя Губмайера. 10 марта его из монастыря вблизи Вены на повозке повезли на одну из площадей Вены, где он был сожжен. Перед этим он написал свой отчет исповедания веры, которому сохранил верность до конца. По пути к месту казни велено было палачу вырывать раскаленными клещами куски живого мяса из его тела. Но шедшая рядом с повозкой его жена поддерживала и укрепляла его словами веры и надежды. Через 3 дня и она последовала за ним, будучи утоплена в Дунае. Губмайер до сих пор считается первым богословом баптизма, и большинство существующих баптистских церквей придерживаются его мыслей и поучений. Он был библицистом, то есть основывал свое учение только на Слове Божьем и объяснял Словом же Божьим. За 1 год своего пребывания в Никольсбурге он имел также диспуты с некоторыми с ним несогласными. Так, например, Ганс Гуд предсказывал пришествие Господне на Троицу 1528 года, а Губмайер ему возражал, что не следует назначать времени, сокрытого в недрах божественного промысла, ибо получится обман, что и случилось. Затем много споров было с очень преданным Господу Яковом Гутером, которому все время лежали на сердце христианские коммуны, по примеру Первой Иерусалимской Церкви. Губмайер не соглашался на такое совместное жительство всех членов, но настаивал на добровольной помощи бедным так, чтобы среди церквей не было нуждающихся. Гутер все же добился после смерти Губмайера того, что другие моравские дворяне им доверяли свои земли, на которых этот способный человек создавал образцовые хозяйства с общежитиями для семейств верующих, и которые впоследствии стали прибежищем для многих, спасающихся от преследователей. Эти сельскохозяйственные коммуны просуществовали долго. Вообще до 16 столетия Моравия отличалась религиозной свободой и потому была прибежищем для многих гонимых из других стран. Во главе каждой коммуны стоял проповедник и управляющий. Последний был ответственен за материальную сторону всего дела. Сам Гутер еще раз захотел посетить свой родной Тироль в Австрии. Там его поймали и 25 февраля 1536 года после сильных пыток он был сожжен на костре, а жену его также казнили. Они оставались верны отказу от оружия. Часть вторая. Теперь мы должны оставить выходцев из Швейцарии на восток, а остановиться на судьбе беглецов, отправившихся в германские области, на запад, вниз по реке Рейну, в направлении Голландии. Многие нашли временный приют в городе Страсбурге, где также было много сторонников умеренной реформации в духе Цвингли. Они были вначале склонны разделять взгляды пришедших братьев – но в конце по практическим соображениям остались при крещении младенцев и решили избавиться от анабаптистов. Все же, несмотря на декрет германского императора, не прибегали к казни, а действовали убеждением, тюрьмой и изгнанием. Среди многочисленных посетителей Страсбурга появился лютеранский миссионер Мельхиор Гофман, человек весьма красноречивый, но занимавшийся пророчествами и готовый все понимать духовно. Например, он говорил о внутреннем слове, открытом только ему, о невидимой церкви и о крещении Духом Святым. Все же он принял крещение в 1531 и этим открыл себе путь в среду анабаптистов, проповедуя близкое наступление тысячелетнего царства. Это послужило началом нового направления среди некоторой части анабаптистов. Воздыхавшие до того «Доколе, Господи!» легко пошли за теми, кто говорил, что Царство Божие силой берется, и потому следует покончить с мучителями и основать его царство силой оружия. В немецком городе Мюнстере произошло восстание части анабаптистов, которое закончилось катастрофой для всего города. Потому что католики и протестанты общими усилиями, кровавым образом подавили восстание и после еще больше возненавидели анабаптистов. Но в это время Бог послал им помощь в лице бывшего католического ксенза Менна Симонса, которого родной брат также погиб с оружием в руках на стороне восставших. Он много занимался исследованием Слова Божия, и ему Бог положил на сердце поспешить разбитому стаду на помощь. В 1535 году он принял крещение и трудился при невероятно трудных для него условиях до самой смерти, которая наступила в 1561 году. В то время, как после крещения проповедникам и даже членам анабаптистов оставалось несколько месяцев, а если много, то несколько лет жизни до мученической смерти, он проработал успешно 25 лет по всей Голландии и Западной Германии. Германский император назначил цену за его голову. Под страхом смертной казни запрещено было принимать его или давать ему есть. А он тайно собирал детей Божьих, учил их и снабжал своей литературой, которую печатал в одном скрытом месте в Вюстенфельде, в Галштинии, в Германии. К счастью, при феодальной власти императора местные князья не всегда считались даже с императором. Так Менна Симонс по воле Божьей опять вернул все движение к первобытной чистоте. Причем отказ от оружия сделал непременным условием принадлежности к церкви. Последователи его стали называть меннонитами, хотя они сами предпочитали себя называть «Тауфгезинте», что значит «сторонники крещения». Но мы должны заметить, что у них вошло в практику не крещение через погружение, а через поливание водой. Очень скоро у народа симпатия к ним была восстановлена. Польские короли позволили им поселиться в низовьях реки Вислы. Российская императрица Екатерина II поселила меннонитов и гутеров в южных областях своей империи, и они шли туда, где им давали свободу вероисповедания и не принуждали к военной службе. Но такие льготы давались только для них и их непосредственного потомства, а заниматься религиозной пропагандой среди остального населения не разрешалось. В самой Голландии меннониты получили полную свободу вероисповедания в 1578 году, и после этого обращались к Швейцарии и другим странам в защиту преследуемых анабаптистов. В заключении еще несколько слов. К отпразднованию 400-летия смерти Валтасара Губмайера и его жены собрались предприниматели баптистов и меннонитов из Англии, Австрии, Германии, Польши и США, чтобы отметить этот день в Вене. Сначала посетили монастырь, в котором он был подвергаем пыткам насильственного возвращения на лоно католичества. Там до сих пор хранится его небольшой художественный портрет. На следующий день в городе на площади, где он был сожжен, было устроено краткое богослужение и были переданы подробности его казни. затем направились к мосту на Дунае, откуда сестры в память утопления его жены бросили венки в воду. В воскресенье были торжественные собрания в церкви баптистов на Маларгасе с открытием там же памятной доски для обоих мучеников. Все это имело целью оживить память тех, которые были верны до конца. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Евреям, 13 глава, 7 стих. В газетах появились отзывчивые статьи. Сознание заблуждения в отношении анабаптистов впервые пробудилось в Евангельско-реформатской церкви, которая первая вступила на путь гонений. Доказательством этого является памятник реформации в Швейцарии в городе Женеве, где не только представлен Цвингли, но также и некоторые анабаптисты. Последним в деле сожаления о случившемся оказался папа Иоанн XXIII, умерший в 1964 году, который на Ватиканском соборе в Риме открыто исповедовал свою печаль об огорчениях, нанесенных братьям извне. Нам только остается молиться, чтобы новая нетерпимость, которая появилась как следствие плохо понятого и толкуемого марксизма, желающего видеть в атеизме новую государственную религию, не слишком поздно пришла к сознанию, что всякое насилие над совестью недостойно там, где имеется в виду улучшение человеческой жизни. Помня слова Господа, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Матфея, 4 глава, 4 стих. Ударная сила анабаптистов заключалась в Слове Божьем, молитве и гимнах, то трогательных, то воодушевляющих. Они сохранились у гутеров и меннонитов на их языках. Но по аналогии переживаний и чувств мы закончим словами сочетания двух гимнов, дарованных нам славянской реформацией, которые ярче к нам проговорят. «Пустыней, греховной земной, где неправды гнетущий обман, я к отчизне иду, неземной, по кровавым следам христиан. В край родной, неземной, от обманов мирской суеты, я иду и приду к незакатному солнцу любви». Воспоем все ему, и воспрянь песня Богу моему. Верой будем жить, к нам многие примкнут в путь туда, где реки радости текут. Наши песни многих к Богу привлекут до пришествия Христа. Гимны христиан 687 и 457 номера. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этой передаче мы с вами прослушали вторую заключительную часть исторического очерка «Верные до конца». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193. ведет меня к злачным лугам и к свежим источникам чистой воды, там отдых усталым ногам. Много разумны Божьи пути через потоки и через огни, через страдания Божья любовь многих проводит, но всех через кровь. Порой он ведет на вершину горы, где ярко горит солнце луч. Порой же в долину в ущелье скалы, где мрачно и грозно от туч. Много разумны Божьи пути через потоки и через огни, через страдания Божья любовь многих проводит, но всех через кровь.